Глава 14. А вдруг его жестокость однажды обернется и в мою сторону? Эта мысль не отпускает весь остаток дня, сидит где-то под кожей и медленно разъедает изнутри. Он уже проявлял равнодушие. Да, не причинял физической боли, но всем своим видом давал понять: я для него грязь под ногами. А это порой больнее любого удара. Как обычно, миллион вопросов и ни одного ответа. Мейсон твердит, что решит все сам, убережет от любой неприятности, но неизвестность выжимает меня досуха. Остается только липкая и бесконечная тревога и ощущение, что я иду по краю, не зная, когда под ногами исчезнет опора. После случившегося в столовой я так и не переоделась. Теплая кофта липнет к телу, заставляя кожу покрываться испариной, но на ней все еще остается запах Мейсона. Он словно обволакивает меня, погружает в невидимый кокон, бережно обнимает, не позволяя дышать свободно, но и не отпуская. Я подтягиваю низ кофты к носу и втягиваю этот аромат его одеколона. Снова погружаюсь во внутренние ощущения. Дрожь, тепло, тревогу и странное чувство безопасности одновременно. Кажется, все мое тело противится и тянется к этому, и я не могу ни оттолкнуть, ни отпустить. Жизнь готовила меня к чему угодно, особенно после плена, но не к тому, что я начну сходить с ума и потеряюсь в собственной голове. Кажется, мой мозг стянули десятками тугих узлов, и он держится только на этом напряжении. И стоит начать их распутывать, все превратится в бесформенную, обмякшую веревку, больше ни на что не способную. Я держусь за эту больную, перекрученную ясность лишь потому, что боюсь пустоты. Бояться боли проще, чем признать, что без нее внутри может не остаться вообще ничего. Под ребрами медленно разгорается жар, тот самый, который я так старательно держу под контролем. Жажда приключений, опасные связи на одну ночь, попытки утонуть в алкоголе. Именно с этой моей версией впервые столкнулся Мейсон. А женился он уже на другой. На той, что загнала свои пороки поглубже, аккуратно заперла их и сделала вид, будто их никогда не существовало. Не потому, что стало лучше, а потому, что больше не хотела платить за них слишком высокую цену. В юности, по наивности, я мечтала оказаться в опасной ситуации. Мне вечно не хватало острых ощущений, как воздуха. Я флиртовала с криминальными партнерами отца, играла с огнем, грезила их миром, темным, жестоким, где можно вертеть чужими судьбами. Мне хотелось доказать, что я не просто скот, которого растят, чтобы однажды повыгоднее продать. Хотелось ткнуть отца носом в собственную ценность, показать, что я чего-то стою. Я не понимала тогда, что некоторые желания Вселенная слышит слишком внимательно и исполняет их так, что расплачиваться приходится годами. И глупая мечта окунуться в эти игры сбылась. Плен, избиение, насилие. С тех пор я научилась бояться собственных желаний. Притихла, стараясь оставаться незаметной для этого жестокого мира, словно пряталась под тонкой коркой покорности. Но Мейсон, сам того не подозревая, разбудил во мне мое настоящее нутро. И с каждым днем контролировать себя становится все труднее. Хочется снова вырваться из заточения, броситься в приключения, чувствовать прилив адреналина и просто наслаждаться этим, улыбаясь в лицо всем опасностям, которые когда-то казались пределом мечтаний. Будильник на телефоне пискнул, напоминая, что ночная игра начнется через полчаса. Если Мейсон раскрывается настоящим только ночью, может, и я смогу? Ловить эти короткие моменты, когда можно дать волю своим настоящим желаниям, не прятать их и не бояться последствий. Почувствовать, что внутри все еще есть кто-то живой, жаждущий свободы, и что эту свободу можно выкрасть даже на несколько часов. Скинув одежду, я остаюсь в прозрачном белье. Бросаю телефон на кровать. Он мне все равно не понадобится. Медленно выхожу из комнаты и спускаюсь вниз по лестнице, туда, где заранее задумала спрятаться. Электричество, по моим ощущениям, погасло еще минут 15 назад, но холодильная камера для продуктов все еще сохраняет морозный воздух. Я стою, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, ощущая, как напряжение растет с каждой секундой. Умно, Дейра, спрятаться тут в одном тонком белье. Но менять место поздно. Обхватив себя онемевшими от холода руками, растираю кожу, пытаясь хоть немного согреться. Дышу в ладони, но тепло не задерживается, они остаются ледяными, чужими. Холод пробирается глубже, под кожу, в кости и смешивается с напряжением, которое уже невозможно игнорировать. Все, больше не выдержу. Уже тянусь рукой к ручке двери, чтобы выбежать из этого ада в тепло. Как вдруг слышу уже выученную строчку. «Прячься, мышонок, пытайся бежать». Волоски на теле встают дыбом уже не от холода, а от леденящего ужаса, что Мейсон рядом. Твое время закончилось. Я иду искать. Делаю шаг назад от двери и закрываю руками рот, чтобы не закричать, когда Мейсон разбивает что-то битой. Звонкий и резкий звук удара рвет тишину, и куски предмета рассыпаются по полу, создавая хаос, который эхом отзывается в груди. А куда, кстати, девается весь мусор, который он после себя оставляет? Но додумать свой вопрос не успеваю. Дверь передо мной распахивается, впуская теплый воздух и лунный свет, льющийся из окна напротив. И в этом серебристом сиянии, словно сам дьявол, стоит он. Я не могу разглядеть черты лица, вижу лишь черный огромный силуэт. Высокий, с мощными плечами, широко расставленными ногами и битой, которая кажется продолжением его руки. Он – живой кошмар, существо, вылезающее по ночам, чтобы сжечь все вокруг. «А вот и ты!» Говорит насмешливым тоном. Моя спина ударяется о морозную стенку холодильной комнаты, а грудь ощущает жар, исходящий от тела Мейсона. «Мышка замерзла?» Спрашивает он, проводя рукой по моему предплечью, покрытому мурашками. «Это твоя вина. Ты слишком долго искал». С дерзостью отвечаю я. «Черт! Как же хочется стянуть с него эту гребаную маску и увидеть на его лице настоящие эмоции!» Он вдавливает меня сильнее, упираясь рукой в стену над моей головой. «У тебя острый язычок», — комментирует он. «Хочешь в этом убедиться?» Здравый рассудок окончательно покидает меня, и я скольжу вниз, оказываясь лицом напротив его бедер. Его член уже готов. Выпирает внушительным бугром из-под джинсов, и от этого вида я облизываю губы. Одна рука ложится ему на очерченный пресс, а вторая — на признак возбуждения. Задрав голову, вижу, что Мейсон смотрит на меня сверху вниз, но не шевелится. Только ждет моих дальнейших действий. В помещении раздается звук ширинки. Джинсы вместе с бельем опускаются до колен, освобождая то, о чем я так жажду. Когда его член оказывается передо мной, я провожу кончиком языка по внушительного размера головке и тут же сама стану. Веки прикрываются, а губы обхватывают головку целиком, погружая ее в рот, где я, не останавливаясь, вожу по ней языком. Обхватываю всю длину двумя руками, но пальцы не смыкаются из-за толщины. Я поднимаю голову к Мейсону и вижу, что он уже облокачивается о стену двумя руками, а его грудь тяжело вздымается при каждом вдохе. Не прерывая зрительного контакта, я снова погружаю его член в рот, теперь уже чуть глубже. «Почему мне кажется, что приз получила ты, а не я?» Дразнит он хриплым голосом. Будем считать это обоюдной победой. Мне приходится оторваться от удовольствия, чтобы ответить. Покажи, как сильно ты этого хочешь. Мейсон размазывает большим пальцем мою слюну по нижней губе. Из груди вырывается тихий смешок от того, как он сам едва сдерживается. Его напряжение, сжатые кулаки, взгляд, полный силы и желания, пробуждают во мне почти животные инстинкты. Чуть склонив голову, языком оставляю влажную дорожку вдоль всей длины, чувствуя губами бархатную кожу, из которой отчетливо выпирают набухшие вены. «Твою ж!» Вырывается из него, когда я обхватываю член губами и погружаю его в рот настолько, насколько могу. Я двигаю головой, лаская ртом чуть больше половины длины и помогая себе рукой. На языке появляется вкус его смазки, и это сводит с ума. От ускоренного темпа Мейсон дергается, и из его груди вырывается хриплый стон. «Весь, Дейра!» Рычит он и двигает бедрами мне навстречу. Я пытаюсь протолкнуть его сильнее, но длина не помещается. Мейсон, потеряв терпение, перекидывает биту мне за затылок и обхватывает оба ее конца руками, рывком тянет мою голову ближе. Кончик носа упирается в его пах, а член касается стенки горла, перекрывая возможность сделать вдох. Его бедра движутся мне навстречу в быстром, грубом ритме. Вцепившись пальцами в его икры, я принимаю его на всю длину, лишь изредка всхлипывая в попытке вдохнуть. В глазах темнеет, по щекам бегут слезы, смешиваясь со слюной, размазанной по подбородку. Но мне это нужно. Нравится ходить на грани между сознанием и его потерей. Мейсон чуть отстраняется лишь тогда, когда я закашливаюсь, но не выходит до конца. Дает мне пару секунд отдышаться, а затем снова врывается до самого конца. Из груди выходит стон, но, кажется, не только он находит освобождение. Словно я сбросила оковы и отпустила свою настоящую сущность, которая теперь пульсирует по венам горячим потоком. Жар разливается по телу, от которого кажется, что я вот-вот воспламенюсь. Каждый вдох, каждый взгляд, каждое прикосновение наполняют меня смесью тревоги и дикой энергии. Продолжая принимать его, я поднимаю глаза и смотрю на него сквозь пелену слез. Втягиваю щеки, чтобы обхватить плоть сильнее. Веду рукой по его торсу, размазывая стекающие капли пота. Под пальцами чувствую, как напрягается каждая его мышца, и в этот момент член во рту начинает пульсировать. По горлу стекает вязкая теплая жидкость, а Мейсон издает утробный рык, отбросив биту и зарывшись рукой мне в волосы. Когда пульсация прекращается, я медленно отстраняюсь, стирая губами все до последней капли, а затем громко сглатываю, снова смотря на Мейсона. Мое тело тут же оказывается в воздухе, и я обвиваю ногами его тело. Пальцами обвожу линии татуировок на груди, улавливая, как Мейсон напрягается от моих почти интимных прикосновений. Эти узоры, словно карта, начинаются с кистей, растекаются по предплечьям, переходят к ключицам и останавливаются на груди. А потом, как корни, уходят под кожу и питают его сердце черными чернилами. «За такое я прикончу любого», — шепчет он, до боли сжимая мне ягодицы. Обхватив его лицо руками, я нахожу его губы своими прямо через маску. Оставляю короткий, но жадный поцелуй, желая раствориться в этом моменте. Затем тянусь рукой к краю ткани, чтобы приподнять ее и почувствовать поцелуй без преград. Но Мейсон перехватывает мою руку. «Не наглей», — произносит он с издевкой в тоне. Поерзав бедрами, касаюсь клитором его члена, намекая, что мы еще не закончили. «Ну-ну», — тормозит он. «На сегодня все. Если хочешь большего... Вот тебе мотивация прятаться лучше». «Обломщик!» Толкнув его в грудь со всей силы, я соскакиваю и опускаюсь ногами на ледяной пол. Я так сильно растворилась в его жаре, что совсем забыла о холоде вокруг. Стены, ледяной воздух и морозная тишина холодильной комнаты будто перестали существовать. Остается только он и этот дикий поток эмоций, который пронизывает каждую клетку тела, сжигая рассудок и оставляя лишь пульсирующее желание. «Это тебе мотивация оставлять меня удовлетворенной. Иначе у меня пропадет любое желание играть с тобой». Откинув волосы за спину, я обхожу довольного мужчину, но тут же оборачиваюсь. «Завтра не опаздывай. Где выход, сам знаешь». Нагло заявляю я и слышу вслед приглушенный смех.